хлестнула ее по глазам, и один глаз почти совсем затянулся бельмом, Прима была выведена из конюшни и отправлена на черный двор. К Арсеньевым она попала за небольшую плату, как уже мало на что пригодная лошадь. Но на хуторе Прима ожила. Она стала необходимым членом семьи. Динка не хуже заправского конюха ухаживала за ней. Чистила ее, купала, баловала, кормила овсом, и благодарная Прима, забывая про свой слепой глаз, снова почувствовала себя верховой лошадью. Появился на хуторе и бедный Динкин Нерон. Он был в большой дружбе с Ефимовским волчком. Обе собаки были мохнатые, пушистые и совершенно неизвестной породы. Но Динку это никогда не смущало. «Дворняги еще умнее», — уверяла она. И лошадь, и собака зимовали у Ефима, но с появлением Арсеньевых они с восторгом возвращались на хутор, чтобы служить своим хозяевам. Так незаметно бежали дни. Дождливую осень сменяла снежная зима, потом наступала весна и солнечное лето. А годы шли, под окнами березки подросли, не раз к земле их буря пригибала. И много событий произошло в семье Арсеньевых с тех пор, как озорная веселая Динка в первый раз появилась на хуторе. События эти были нерадостными. Первым большим горем для всей семьи была смерть дедушки Никича. Особенно тяжело пережила ее Динка. Незащищенное сердце ее еще не могло и не умело мириться со своими потерями. Когда Никич умирал, Динке все казалось, что смерть не придет за ним, если она, Динка, будет его сторожить. Она перестала спать по ночам и, встав с постели, тихо брела по темному коридору на свет ночника. В комнате Никича всегда горела печка, дверцы ее были открыты, поленья уютно потрескивали. Никич, обложенный подушками, полулежал в своем любимом Сашином кресле. Сухонькая фигурка его, закутанная в одеяло, казалась совсем детской. Седая голова на тонкой схудавшей шее покоилась на подушке. Никич никому не позволял дежурить около него ночью. На столике рядом с креслом всегда стояло приготовлено ему на ночь питье и порошки от кашля. Казалось, все в доме спали, но стоило только старику закашлять, как из спальни неслышно появлялась Марина. Леня давно уже отвоевал себе право ставить свою раскладушку в комнате Никича. Мышка оставляла на столике звонкий школьный колокольчик и брала с Никича слово звонить, если ему что-нибудь понадобится. Старика утешала и расстраивала забота домашних. Особенно трогала его Динка. «Ну, чего бродишь, полуношница?» – тихо спрашивал он, завидев при свете ночника жалкую фигурку в длинной ночной рубашке. «От смерти, что ли, уберечь меня хочешь?» Динка дрожащими руками обвивала худые плечи старика, прижимала щекой к его щеке. «Уберечь хочу! Ох и глупая ты! Как только жить будешь!» «Вместе будем!» — всхлипывала Динка. «Да где же нам вместе? Я свое отжил, до самого края дошел. Вишь, ноги уже не держат, а тебе еще жить и жить. Не надо мне, ничего не надо, у меня сердце разрывается!» Уткнувшись в его плечо, плакала Динка. Никич с усилием поднимал ее голову. «А ты послушай меня, мы ведь столько с тобой разговоров переговорили. Вот еще какая махонькая ты была, а понимала меня. И теперь пойми, от смерти никуда не денешься. За себя мне не страшно, за вас страшно. Мать твою мне жалко. И ты не плачь, не тревожь ее. Смирись, девочка». Никич замолкал. Пламя от печки, разливая по комнате таинственный свет, мягко колебалось, как будто кто-то тихо взмахивал легким и прозрачным шарфом, бросая на стены то синие, то красные тени. От этих неслышных взмахов свет в ночнике дрожал и колебался, вытягиваясь длинным красным язычком. Казалось, вот-вот он вытянется в последний раз.